Глава 12. И наступил 23-й день осады. Более 3 недель, почти целый месяц, день за днем, час за часом, под пулями и саблями, в поту и крови, умирая от жажды в араратском пекле, держались только на одном — выстоять. И выстояли, как выстрадали все 23 дня. Но теперь гарнизон медленно умирал. Липкий и тягучий смрад, слабо дрожа прозрачными струями, нависал над замершей цитаделью. Жаркие сквозняки вытягивали из казематов перепрелое зловоние. Редко-редко пройдет через двор кто-нибудь из защитников Байзета, держась за стены. Не человек, а лишь жалкая тень человека. И снова наступит тишина. Только горные голуби, тихо воркуя, еще находят что-то клевать на сонных, опустелых дворах крепости. Мертвые молчали, живые уже не могли говорить. Все было сказано, и лишь изредка безжизненная цитадель грохотала огнем из своих бойниц. Оторвав голову от земли, словно вспомнив о чем-то важном перед смертью, солдат притягивал к себе винтовку, стрелял и снова приникал к земле. Люди еще копошились в казематах, расслабленные, как пустые мешки, страшные от худобы и грязи, изможденные безводьем, чирьями и дизентерией. Мертвецов уже не убирали, и они лежали иногда тут же среди живых. Удивительно похожие на живых, только полчища мух гнездились в провалах глазниц. «Руку!» — попросил Карабанов хрипло. Ему подали руку, и он кое-как поднялся на ноги. Своим казакам он сказал: «Почему молчите? Стреляйте!» Турки уже не посылали предложений о сдаче. Наблюдая с соседних гор за тем, что творилось внутри крепости, они терпеливо выжидали гибели русского гарнизона. «Сегодня, кажись, пятница», — сказал Ватнин. «Не знаю», — ответил Карабанов, — «все равно». Поручик стянул сапоги, и сапоги вдруг показались ему не нужны. Он сбросил их с крыши крепости. Потом стянул и сюртук, выкинул его тоже. «Чикчиры сымать будешь?» — спросил Ватнин, внимательно приглядываясь к сотнику. «Снял бы и чикчиры», — отозвался Карабанов. «Да сраму не оберешься. Помоги мне, Исаул, барабан забить, а то у меня пальцы не слушаются». Ватнин взял револьвер поручика, проворачивая барабан, втиснул в гнезда свежие патроны. Взвел курок, трахнул в небо пробным выстрелом, вернул оружие. «Сгодится», — сказал. Спрятав револьвер, Карабанов хотел спускаться с крыши, но Ватнин остановил его. «Сиди уж здесь, а!» «А что? Сиди, говорю!» Карабанов приложил руку к голове. Башка трещит. «Зачем я тебе, Исаул?» «Так», — ответил Ватнин, — «больно уж ты рахманный сегодня. Я тебя не пущу одного. До греха ты недалече». «А черт с тобой», — ответил Карабанов, но спорить не стал и снова завалился на свою вшивую бурку. Вскоре на крышу поднялся штабс-капитан Некрасов. Стал протирать линзы бинокля, всматриваясь куда-то. «Вы ничего не слышали?» — спросил он. «Опять хабар!» — отмахнулся Ватнин. «Нет», — возразил Некрасов, — «новостей нету. А вот часовые с минарета уверяют, будто слышат далекие залпы». «Где?» — поднялся Карабанов. «Со стороны Чингильского перевала, там». Карабанов отобрал у Некрасова бинокль. «Ни черта!» — сказал он. «В Впрочем, у меня круги в глазах, я даже вас плохо вижу. Поднялся на ноги Ватнин. Дай-кась. Приложился к биноклю, расставив для крепости ноги. Долго стоял молча, напряженно вглядываясь на север, куда утекали овражные низины плоскогорья. «Ну?» — спросил Некрасов. Ватнин рывком опустил бинокль. «Готово!» — ответил он. «Идут!» «Пришли!» — сказал сотник. «Будто баранты пасутся!» — так мне блазнилось почему-то. А когда присмотрелся, то вижу, палатки в степу стоят, дым видать. Некрасов посоветовал. «Назар Минаевич, голубчик, велите сотням дать стройный залп, чтобы гарнизон поднялся, а я сбегаю в Штоквицу». Штоквиц трогал лицо пальцами, и пальцы оставляли на серых щеках вмятины. Известие Некрасова он встретил спокойно. «Чепуха», — ответил он, — «я уже ни во что не верю. А вот фокус могу показать». Он залез к себе в рот и, расшатав зуб, вынул его из десен. «Видите?» — спросил он, отплевываясь. «Уже восьмой пошел. Скоро ням-ням будет нечем». «Цинга, милейшие, скорбуц!» «Да послушайте же вы!» — закричал Некрасов. «Ватнин видел даже палатки. Он говорил, что это недалеко, верст за 10 отсюда. Они уже спустились с гор перевала». «Поднимусь на минарет», — решил Штоквиц. На лестнице он часто присаживался. Ступени были загажены часовыми, которые не давали себе труда спуститься во двор. Штоквицу было не до брезгливости. Капитан задыхался после каждой ступеньки. Винтовая лестница ходила под ним ходуном. — Что тут? — спросил он часовых, оглядывая боязец с высоты башни. — А ничего, ваше благородие. Говорят, что Тергукасов разбил лагерь где-то тут невдалеке. Вы не видели? — Нет, ваше благородие. Это баранты гонят. — Тьфу, черт! — выругался Штоквиц, проклиная Некрасова, который заставил его подняться на эту вышку. — Всегда эти умники завихряются в воображении. Спустившись вниз, комендант велел Потресову дать сигнальный выстрел с пыжом. Старый майор сам вложил в пушку холостой заряд, пригнал к нему пыж, скомандовал залп. Пушка рявкнула, и людям пришлось разочароваться. Ответного сигнала не последовало. Штоквица скрючила снова. — Слушайте, майор, где у вас это... — Что, господин капитан? — Ну, разве трудно понять, где у вас можно... — А, — догадался Потресов, — а зайдите за стенку. Некрасова комендант потом разругал. — Бредите, — сказал он недовольно. — Людей взбаламутили. Однако в настроении гарнизона что-то вдруг резко изменилось. Еще недавно безжизненно лежавшие по углам солдаты сейчас задвигались, послышались споры, стрельба по туркам усилилась. — Даже и так, — ответил штабс-капитан Штоквицу, — но уже лучше стало, веселее. Теперь отовсюду слышались возгласы. То один, то другой солдат замечал вдалеке от крепости признаки близкого войска. Многие уверяли, что видят даже движение многочисленной кавалерии. — Ладно, — согласился Штоквиц и велел вызвать музыкантов наверх. Бедные музыканты! На кого они стали похожи за эти дни? Голодные, измученные, шатаясь от слабости, они собирались под аркою аппарели, жалобно позвякивая инструментами. «Играй!» — велел им Штоквиц. И тут случилось непредвиденное. Музыканты не могли выдавить из груди дыхание, чтобы извлечь из инструментов хоть одну ноту. Бедные, они старательно дули в трубы, старательно щелкали пальцами по клапанам, но из инструментов выходило только сиплое шипение. Штоклиц был настолько поражен этим, что даже не осмелился ругаться. «Кто сможет?» — сказал он, забирая горн в руки. «5 рублей кладу, кто выдует зорю». 10, — сказал Карабанов. 20, — набавил Некрасов. «Рубь!» — закончил отец Герасим. «Нече баловать человека, все равно пропьет». Вызвался один солдат Потемкин. «Умел я когда-то». Но сколько ни бился, напрягаясь, у солдата ничего не получилось. И тут сверху раздался радостный крик часового. «Братцы, зашевелились!» Все выбрались на крепостные фасы, откуда было далеко видно, и взору людей открылась торжественная, незабываемая картина. «Построение перед боем» — так называлась эта картина. «Красота!» — воскликнул Некрасов. Долина, раскинувшаяся на подступах к Баизету, была словно разделена на клетки шахматной доски. И вот чья-то невидимая, но опытная рука вдруг легко и почти игриво расставила по этим клеткам фигуры взводов, рот и батальонов. Казачьи сотни в крутом разбеге сделали широкий заезд по кругу, волоча за собой длинный шлейф бурой пыли, и вот уже осадили на повороте, оцепив фланги будущей битвы. Обдуманно и несуетливо фигуры войска начали перемещаться по горной плоскости, ход за ходом, этап за этапом, избегая препятствия, готовя противнику поражение. «Господа», — воодушевился Штоклиц, — «узнаете ли вы руку Тер-Кукасова? Это наверняка он выходит сюда, к нам». Евдокимов раскрыл рот, и в горле его что-то захрипело. «Что с вами?» — спросили его. «Я хотел крикнуть «Ура!»» — стыдливо признался юноша. Турки ответили огнем. Орудия, фальконеты, винтовки, ружья — все было пущено в дело. И Штоквиц велел Карабанову пойти к Потресову. «Скажите, чтобы не скромничал. Пусть тратит все до последнего заряда. А вы, Клюгинау, можете приступить к открытию ворот». Когда Карабанов пересекал двор, турецкие шарохи уже рвались осколками, разбиваясь о стены. Через весь двор по направлению к госпиталю полз, волоча разбитые ноги, очередной раненый. Потресов был на своей батарее, единственная пушка которой выглядывала мордой в окно второго этажа. «Знаю, знаю», — отмахнулся майор, — «сами не дураки, уже догадались». Канониры работали медленно, остерегались делать лишние движения. Заряды подносились вдвоем. Фейерверкер устанавливал прицел. После каждого выстрела каземат наполнялся пороховым газом и настил пола хрустел и вздрагивал, оседая к низу. «Не боитесь?» — спросил Карабанов. Потресов подошел к груди картузов, уселся поудобнее. «А чего мне бояться?» — ответил он. «Если я заговоренный. Каждый вечер из хурды своей вытрясаю пули, а в меня ну хоть бы одна». За стенами цитадели уже закипала, кроваво пенясь и взрываясь криками, битва за снятие осады. И Карабанов сказал: «Да, господин майор, честно говоря, не думал я выжить». «Вам что?» — отозвался Николай Сергеевич. «Вы молодой. Вы долго жить будете, да и забот у вас не прибавится. А вот мне...» Артиллерист вздохнул и в паузе между выстрелами, разгоняя перед собой синие волокна дыма, закончил. «Как-то там черри мои поживают без батьки. Наверное, писем для меня скопилось немало. Они ведь у меня, Андрей Елисеевич, хорошие», — выговорил он с удовольствием в голосе. «Душевные девицы». Блеснула вспышка огня. По плечам и по голове Карабанова забарабанило чем-то тяжелым. В грохоте и протяжном звоне оседала пыль. Майор Потресов схватил Карабанова за плечо и, сползая с картузных мешков, пригнул поручика к самой земле. — Потресов, допустите! — выкрикнул Андрей. В рассеянном дыму обозначался разбитый скелет лафета. Вокруг лежали мертвые канониры. И Потресов все дальше и дальше сползал с картузов, не выпуская плеча поручика. «Господин майор, да встаньте же!» И только сейчас Карабанов вдруг понял, что Потресов убит наповал осколком деревянной щепы, которая вонзилась ему в грудь, подобно острому кинжалу. Он выдернул щепу, приник к груди майора, чтобы уловить биение сердца, но это было бесполезно. Сердце старого солдата уже молчало. «Боже мой!» — всхлипнул Карабанов, ощупывая себя, и такая страшная жалость к майору душила его, какой еще никогда не испытывал он в своей жизни ни к женщине, ни к ребенку, ни к самому себе. «Хорошие!» — вспомнил поручик. «Если бы мог тогда разорвать себя на 8 кусков, то каждым бы куском таким навеки прирос к дочерям Потресова, и они бы были бы, наверное, счастливейшими на свете». Вышел на двор, продолжая плакать. «Помогите вынести», — сказал Андрей солдатам. «Майора убило там. И канониров, кажется, тоже». Клюгенау ничего этого не слышал. Его пионеры отваливали от ворот камни, откатывали прочь телеги. Штоквиц уже выстраивал людей на дворе с оружием и вещами, чтобы сразу же выходить из крепости. Битва неудержимо подкатывалась к самым стенам цитадели, и турецкое войско, теряя на бегу награбленное, спешило по Ванской дороге. Старый гренадер Хренов тоже подошел к воротам, аккуратно поставил в козла винтовку, котомку свою проверил слегка на ощупь, махнул рукой. «Кажись, — сказал он, — казенного-то за мной ничего и не было вроде». Клюгенау посмотрел на старика из-под очков. «Небось, отец, первым выйти желаешь?» Старый вояков скинул котомку за спину. «Да по совести уж скажу. Все бы оно ничего. Да под конец-то уже надоело». Клюгенау поцеловал старика в обе щеки. «А ведь ты красивый старик», — сказал ему прапорщик. «Я только сейчас заметил, какой ты красивый». Ворота Баизета с тяжким скрежетом открывались перед ними.